Глава 47. Ведьма, которой нет. Параконь бежал по степи. Пойманный домовик шуршал в мешке, все пытаясь прогрызть плотную ткань. Наконец, невдалеке показалась знакомая роща. «Принес мне хрестик? Чи такому поважному панычу, что дорог попало, то пропало?» — спросил девчоночий голос, однако сквозь насмешку в нем отчетливо пробивалось напряжение. «Ну почему же? Могу и отдать!» — Митя нырнул под ветки. Застилающий землю ковер старых листьев был вскопан там, где он отбивался от мертвяка. Митя невольно передернул плечами и понял, что жест этот вовсе лишний. На самом деле он не вздрагивал, глядя на место, где Умрун чуть не убил его. У него не холодело в груди, не бежали по лопаткам ледяные мурашки. Ему было лишь жаль, потому что совершенно не было страшно. Никогда больше он не сможет испугаться мертвых. Он не хотел такого, совсем не хотел. Девчонка стояла на том же месте, где он увидел ее в первый раз. «Возьми!» — он шагнул ближе, протягивая сжатый кулак. Даринка на мгновение заколебалась, чувствуя подвох, но забрать крест хотелось сильнее, и она протянула руку. «Ай!» — она с испуганным криком выронила упавший ей в ладонь посеребренный нож. Тот самый, что отец вытащил из могильника. Митя снова успел поймать ее за косицу, силой притянул к себе и уставился в лицо. Должна же хоть как-то измениться та, что убила богов. Пусть маленьких, но и девчонка тоже не крупная. Все такая же серая, тощая и ушастая. Ничуть не изменилась. «Это ведь ты упокоила их, верно?» Он дернул за косу, не обращая внимания на слабые пальцы, пытающиеся разжать его хватку. «Можно было и не отбирать твой крестик, чтоб ты пришла. Ты бы и так меня не упустила, да, ведьмочка? Ох, ты и забавлялась, небось, тогда, видя, как я тебя вроде как заманиваю». «Ты ж досвідчена людина, паныч, сам знаешь, ведьм не бывает!» Безуспешно пытаясь высвободить косицу, пропыхтела пленница. «Оказывается, среди образованных людей на этот счет разные мнения», — фальшиво обрадовался Митя. «Некоторые утверждают, что такие, как ты, очень даже бывают. Даже описывают вас, ну просто слово в слово. Хитрые, наглые и беспринципные. Так и норовят врагам выдать, да жар чужими руками загрести». «Сам-то ты дуже хороший, панычу», — фыркнула Даринка. «Дружка свого в доме с мертвяками кинул, а сам утек. Як ты з ним, так і я з тобою». «Так було нужно». «Так і мені треба було. Крім мене, їх ніхто упокоїти не мог». «Потому що ти їх і розбудила?» — тихо спросив Митя, і потому як з'їжилась дівчонка, поняв, що угадав. «Зачем? Ну зачем?» — почти простонав Митя. «Тебе не хватало богов? Господа Вседержителя мало? Кровних предків недостатньо? Ты хоть понимаешь, что бабайковские мертвяки только чудом всю вашу губернию не поели? А чудо пришлось совершать ему, а ведь он вовсе не хотел. Просто кроме него там никого не было, кто б справился. Столько смертей, столько... Зачем?» «Не знаю», — отворачиваясь, прошептала девчонка, и прежде чем он вспылил на эти ее слова, добавила: «Туды не знала. Привели, показали... Як вони там лежать, ці двоє, мов заснули. Жалко, як і стало. Такі ж малі, як я, і не пожили зовсім». «І із жалості ти розбудила древніх племінних богов?» — скептично хмикнув Митя. «Тебе скільки літ тоді було? Ти, жриця невідомого культа?» «Та навіщо ж так ругатися, панечу? Сім не було, сім!» «Сім», — повторив Митя і задумчиво протянув. «А может, тебя убить? А то мало ли, что еще ты из жалости натворишь. Мало ли кого еще. Чертей там из пекла выпустишь». «Як можно, панычу?» — щепорная укоризная покачала головой Даринка. «Бо про чотрих усі знают, что злыдни они. А про цих двух кто ж знал? Недоученная я. Тетенька рано померла». Она опустила глаза. «Сказали, разбужу, долги батькови простят». «По выкупным платежам долги?» — зачем-то уточнил Митя. Девчонка мрачно молчала, глядя в землю. А поднимала «На своей крови». Едва заметный кивок. «Понятно. Если прав Свинельд Карлыч, и эти самые ведьмы и впрямь были некогда служительницами древних и даже прадревних, их кровь должна давать много сил. Так много, что поднятых кровью девчонки башков только она сама упокоить и могла. А стишки те глупые откуда взялись? Навряд ли древние племенные боги читали Степку-растрепку. Вон и нет. Ада, панночка Ада Шабельская, она читала вслух». И девчонка вдруг зачастила. «Я вже кілька років до них дістатися намагаюсь. Ось як трохи подорослішала, та зрозуміла, що вони роблять. Та тільки вони ж не будь дурни, мене до себе не пускали. А з тобою пройшла». Ее прозрачные бесцветно-серые глаза уставились на него с пристальным недобрым интересом. «С тобою теж не все просто, панычу. Бачила я, як ты тех мертвяков крошил». «Больше столько за раз не получится. Это только после первого упокоения». Неожиданно для самого себя поделился Митя и тут же сам себя одернул. «Не обо мне речь. Ты, выходит, бедное несчастное дитя. Заставили, тебя обманули. А следы зачем прятала? Алешку Лапа Данилевского, когда он из дома бабайку удрал, зачем прикрыла?» Она снова уставилась в землю. «Расскажешь о нем», — властно бросил Митя. Худые лопатки под вышитой рубахой протестующе шевельнулись. «Я сказал, расскажешь», — повысил голос Митя. «Пойдешь к моему отцу и во всем признаешься. Про Алешку, про его отца. Ты ребенок, тебе ничего не будет». «И батьке моему, который велел сделать, чего паны попросят, иначе по миру пойдем, тоже ничего не будет. Мамке, которая знала, да не донесла». Даринка, по выражению лица Мити, сразу все поняла. «За поднятие навов сколько каторги дают?» «За сообщничество». «Один черт, прости господи!» Отмахнулась девчонка и уставилась на Митю мрачными, разом потемневшими глазищами. «Хуч ты меня, паныч, полиции сдай, мовчатый буду. Хуч режь, хуч жги, а ни словечка не скажу». И Митя понял, не скажет. «Они ведь снова что-нибудь придумают. Алешка с его папашей», — так же мрачно процедил он. «Плевать на бабайка, но невыносимо знать, что младший Лапа Данилевский от него ускользнул, да и старший тоже. Смеются, небось, язвят, как ловко всех провели». «То вже не моя печаль», — твердо отрезала девчонка. «Що сама натворила, зато расплатилася, а до чогось іншого мне дела нет». «Расплатилась?» — злорадно протянул Митя. «По твоей...» Он пожевал губами, словно проглатывая слова, и, наконец, выдавил. «Детской невинности здесь убивали живых и тревожили покой мертвых. Попрана воля и власть Мараны Темной, а самое главное — крестьянская девка подняла мертвецов и заставила их работать на местного лавочника. Знаешь, что скажут в обществе, когда прослышат об этом?» Он придвинулся к ней вплотную, уставился глаза в глаза, так что девчонка невольно вздрогнула под его мрачным, немигающим взглядом. «Скажут, удобно-то как. Мертвые рабочие у станков, мертвые крестьяне на земле, не едят, не пьют, не обманывают хозяев, не просят жалования, а живые тогда. Зачем? А ведьма? Батька твой, мамка, которые так удачно рассчитались с долгами, на что они вообще?» Девчонка нервно сглотнула. «А нехай говорят? Где же они снова богов-то найдут?» «Я тоже раньше не думал, что богов можно на огороде накопать. До того, как приехал в здешнюю...» Митя стиснул челюсти и процедил сквозь зубы. «Провинцию». «Но князья Мараныча не допустят? Ах, теперь ты вспомнила о Маранычах». «Конечно, не допустят. Только во что это роду обойдется? За дармовых работников глотки рвать буду, только намекни на возможность. Но это, как ты там говорила, не твоя печаль? Ничего, сейчас станет твоей». И широкий толстый ремень сам собой скользнул в руку. Даринка поглядела на него безумно расширившимися глазами, пронзительно взвизгнула и рванула прочь, но Митя дернул ее к себе, перекинул через колено и огрел ремнем по обтянутому пестрой разрезной юбкой тощему заду. «Да как вы смеете?» — отчаянно суча ногами пронзительно завопила девчонка. «Отпустите меня немедленно! Вы...» «Это тебе за пробужденных богов? За одного? За второго?» Не обращая внимания на крики, продолжал орудовать ремнем Митя. «За цеха у нас в имени? За Гришку из поезда? Чем черт не шутит, вдруг бы мы с ним и впрямь подружились?» «Ни с кем ты подружиться не можешь, потому что изверг! Пусти! Меня по закону нельзя бить!» «А я тебя как Гнат Гнатыч по беззаконию! За Гришкиного отца, за нападение в роще! Я тебе жизнь спасла два раза! Пусти!» «За первый я тебя отцу не сдаю, а за второй — дяде! Уж он бы с тобой за поднятых мертвецов! И за тех, что на дороге, и за тех, что в имении!» «Вира! Выкуп!» — извиваясь, провизжала девчонка. Поднятый ремень остановился в воздухе. Даринка, отчаянно всхлипывая, скатилась с его колен, отползла, баламутя лежалую листву, вскочила. «Ну и какую же Виру ты готова предложить за все мои неудобства?» «Только про себя думаешь, да инших и дела нема!» Зло размазывая слезы по щекам, всхлипнула девчонка. «Уж кто б говорил!» «Мне есть дело! Я...» Она полоснула его взглядом. «Надо же, сколько ненавидящих! Сперва Ингвар, теперь это...» «Я...» Руки Даринки опустились, и она вдруг поникла. «Кажуть, вас домовик донимая. Может, да помог ты». «И что ж ты можешь?» — подозрительно прищурился Митя. «Может, навчиты, як нового вывезты. Берешь с носа, кто б то яйцо без желтка, та и носишь его 9 дён под мышкою, да гляди, не моешься». «Мало получила?» — прищелкивая ремнем, поинтересовался Митя. «А что такое? Баню у вас все одно нету. Ладно, ладно!» Увидев его перекошенную физиономию, Даринка метнулась к брошенному под деревьями мешку и сунула Мите в руки ночной горшок с вензелем. «На! Це с вашего поместья! Ему віддаш!» И кивнула в сторону притороченного к седлу автоматона мешка. «Зачем?» Невольно подхватывая едва не упавший горшок, изумился Митя. «Побачишь!» Даринка отскочила в сторону и юркой змейкой ввинтилась в кусты. «А тобі я ще помщуся! Ты мне не батько, щоб ремня давать! Чуешь? Помщуся!» Донесся из-за деревьев ее голос. «А ну стой!» Митя ринулся за ней, в мгновение ока проскочил жиденькую рощу насквозь и остановился. Степь просматривалась на сотню шагов окрест. Вокруг никого не было. «Опять оморочила ведьма!» — зло протянул он. Повернулся и пошагал к автоматону. Остановился возле мешка с домовиком. «Чем избавляться от домашнего духа, лучше попробовать, даже если проклятая девчонка сейчас глядит да смеется». Митя растянул веревку и сунул горшок в торбу с домовым. «Ай!» — донесся оттуда писк. Потом, спустя пару секунд тишины, раздался пронзительный счастливый вопль. «Вернулась! Хозяйское добро вернулось! Панычу, а панычу, а ще свернуть можешь?» «Если будешь себя хорошо вести», — пробурчал в ответ Митя. «Анчутка будет хороший, послушный, Анчутка все-все делать будет», радостно затараторил из мешка домовик. «Добро вернулось!» И вдруг подавился лепетом, кажется, нырнув в горшок прямо там, в мешке. Сзади дохнуло холодом и запахом раскопанной земли. Митя медленно обернулся. На толстой ветке, сложив крылья, сидела рыжая Мара и пристально глядела на него жуткими глазищами. «Зря ты ее отпустил!» Выщеривая клыки, проскрипела она. «Лучше бы вправду убил, сразу бы второе условие выполнил». Она вдруг свесилась с ветки, и ее обтянутая желтоватой пергаментной кожей физиономия оказалась прямо у Митиного лица. «Нежить ты упокоил, пора убить человека. Я никого убивать не буду! Прямо в клыкастую морду выкрикнул Митя, запрыгнул в седло пара коня, дернул рычаг и погнал автоматон прочь, слыша, как в роще плещет крыльями рыжая Мара и хрипло хохочет. «Будешь, ой, будешь! Куда ж ты теперь-то денешься?»